Глава 28. Зейн. Поехали. Сухо бросаю Дамиру и сажусь в машину. Камни болезненно впиваются в кожу ладони, и эта боль немного отрезвляет. Заставляет оставаться в этой реальности и не поддаваться эмоциям. Куда едем? Водитель садится на свое место и заводит двигатель. В сторону МКАДа пока. Стучу телефоном по бедру. Мне надо подумать. Крыса где-то совсем рядом. Я чувствую это, но не могу ее так быстро найти. Отсюда получается, что доверять из своих людей могу лишь единицам. Булат временно выпал из обоймы и занимается сейчас убийством Барского. Но, может, это и к лучшему. Есть у меня запасной вариант. О нем не знает даже отец. Точнее, он приказал пустить его в расход. Но я поступил иначе. Листая список контактов, нахожу мент и нажимаю дозвон. Единственный представитель власти, с которым у меня дружеские отношения. Правда, на расстоянии. Хотя представитель он еще тот. Больше беспредельщик со своими загонами и встроенным датчиком справедливости. Мы почти не общаемся, но в помощи друг другу не отказываем. Как-то я ему помогал по одному делу. Пришло время помочь мне. Капитан Тихомиров, кому я понадобился? Раздается в динамике расслабленный голос, а на заднем фоне играет музыка. На автомате смотрю на часы. В принципе, не слишком поздно, да и ждать я не могу. Зейн Тагаев, помнишь такого? Усмехаюсь я. А как же, хмыкает мент. Чем обязан? Не по телефону бы. Подгребай, адрес скину. Звонок сбрасывается, и следом прилетает сообщение. Клуб недалеко от трешки, в собственности Барского. Лучше бы в моем, но выбирать не приходится. Мне с тобой? Интересуется Дамир, паркуясь на стоянке напротив клуба. Нет, останься, я ненадолго. Выхожу из машины и поднимаюсь в клуб. Фейс-контроль без проблем пропускает внутрь. Музыка грохочет, световые лучи скользят по стенам в темноте. Найти в этой атмосфере кого-то просто нереально. Но мне и не надо. Подхожу к бару и заказываю себе двойной виски со льдом. Неспешно потягиваю обжигающий напиток и прислушиваюсь к звукам вокруг. «Мне тоже двойной виски». Слева от меня на стул опускается Марат. Успел заскучать? Он приспускает черные очки и смотрит на меня поверх них. Нет, поговорим? Кручу в руках свой бокал. Говори. Тихий разворачивается спиной к барной стойке и смотрит куда-то на танцпол. В таком шуме невозможно что-то расслышать, но на то и расчет. Посторонние вряд ли смогут понять, о чем мы говорим. Я вкратце обрисовываю ситуацию и прошу неофициально помочь мне найти жену. «Вот я тебе поражаюсь», — усмехается Марат и отпивает щедрый глоток вискаря. «Куча бабла, людей вокруг себя собрал маленькую армию, а пришел ко мне, обычному менту». «Не такому уж и обычному», — хмыкаю я. Состояние Тихомировых довольно внушительное и позволяет Марату ходить на службу для удовольствия, а не ради денег. Мажор был сослан в органы с воспитательной целью, да там и остался, назло родителю. Что есть, того не отнять. Губы мента подрагивают от улыбки. Ладно, помогу я тебе. Какая щедрость! Снисходительно закатываю глаза. «А ты не выебывайся!» Он залпом осушает свой бокал. «Мне уже самому интересно, кто так ловко тебя разъебал?» «Знал, что ты не откажешь!» Допиваю свой виски и ставлю бокал на барную стойку. «Хорошего вечера!» «Не останешься?» Мент вопросительно дергает бровью. «У меня там девочки!» Кивает куда-то вглубь. «Спасибо, но нет. К кладу на стойку 5000-ную купюру. Я домой. Пожимаем руки и расходимся. На улице совсем стемнело, зато ночной воздух свежий и приятно бодрит. Закуриваю и шумно выдыхаю. Одно дело сделано. Марат проверит медцентр и просмотрит все камеры без лишнего шума. «Дальше куда?» Дамир подходит ко мне. «Домой, надо выспаться». Убираю руку в карман, нахожу сережку и сжимаю в кулаке. Завтра будет насыщенный день. К дому подъезжаем уже после полуночи. Свет горит только в спальне. Пожимаю руку водителю и иду в дом. Не ел целый день, но не хочется. Кусок в горло не лезет. Упасть бы и вырубиться до полной зарядки. Поднимаюсь на второй этаж и проверяю дочь. Марьям крепко спит в своей кроватке. Поправляю ей одеяло и иду к себе. Агата сидит перед зеркалом и медленно расчесывает свои огненные пряди. Невольно застываю на пару мгновений, восхищаясь зрелищем, но запал быстро развеивается. Это не та женщина, которая меня цепляет. «Почему так долго?» Жена капризно надувает губы. «Я устала тебя ждать». «Зачем ждала?» Расстегиваю ремень, выдергиваю и бросаю на комод. «Соскучилась». Агата поднимается и, плавно покачивая бедрами, идет ко мне. И все в ней такое же, как в Ирине. Не хватает только одной, на первый взгляд, незначительной детали — души. Агата — бездушная сука, способная на все, чтобы достичь своей цели. Но мозгов у нее немного. «Перестань». Убираю от себя ее руки. Забыла, что врач сказала. Агата нервно кусает губы. Конечно, забыла. Она и не слышала ничего, потому что ее не было в кабинете в тот момент. Воздержание на пару дней. Не сильно бью ее по носу и расплываюсь в улыбке. Хотя минет... Это нечестно, морщится она. Забыл тебе сказать. Убираю ее волосы за уши. Вот. Дамир нашел в кабинете Алисы Сергеевны. «Что это?» Агата внимательно рассматривает сережку, но, конечно, видит ее впервые. «Я тебе дарил комплект, ты забыла?» Вопросительно изгибаю бровь. «Нет, конечно, нет!» Тушуется Агата. «Ты в нем такая красивая! Пою соловьем. Может быть, наденешь завтра весь комплект?» «Почему бы и нет?» Жена нервно пожимает плечами и идет к кровати. «Давай спать, я устала».